Из сборника «Позолоченные пилюли». Полевые работы. «Это, наконец, черт знает, что такое! Этому нет границ!» И редактор вцепился собственной рукой в собственные волосы. «Что такое?» — поинтересовался я. «Опять что-нибудь по Министерству народного просвещения?» «Да нет!» «Значит, Министерство финансов?» «Да нет же, нет!» «Понимаю, конечно, Министерство внутренних дел!» «Позвольте, междугородный телефон, это к чему относится?» «Ведомство почты телеграфов». «Ну вот! Чтоб им ни дна, ни покрышки! Представьте себе, опять из Москвы ни звука! Потому что у них там что-то такое случилось, газета должна выходить без московского телефона!» «О, вот послушайте, если бы вы были настоящим журналистом, вы бы расследовали причины такого безобразия и довели бы об этом до сведения общества». «А что ж вы думаете? Не расследую и расследую. Вот это мило. У них там, говорят, телефонную проволоку воруют». «Кто ворует?» «Тамошние мужики». «Нынче же и поеду. Я вам покажу, какой я настоящий журналист». Было раннее холодное утро, когда я, выйдя на маленькой промежуточной между двумя столицами станции, тихо побрел по направлению к ближайшей деревушке. Догнал какого-то одинокого мужичка. «Здорово, дядя». «Здорово, племянчик. Откуда вы будешь?» «С самого Петербурга», отвечал я на прекраснейшем русском языке. «Ну, как у вас тут народ? Ничего живет?» «Да будем говорить так, что ничего. Кормимся. Урожай, будем сказать, ничего. Первеющий урожай». «Цены как на хлеб?» «Да цены средственные. Французские булки, как и допрежь, по пятаку, а сайки по три». «Я не о том, дядя. Я спрашиваю, как урожай-то продали?» «Урожай-то? Да 1,5 рубля пуд». «Это вы насчет ржи говорите?» «С ржой дешевле. Да только ржи ведь на ней не бывает. Слава богу, оцинкованная». «Что оцинкованная?» «Да проволока-то. На ней ржи не бывает». «Фу ты, Господи, а хлеб-то вы сеете?» «Никак нет, не балуемся». Я вгляделся вдаль. Несколько мужиков с косами за плечами брели по направлению к нам. «Что это они?» «Косить идут». Все представления о сельском хозяйстве зашатались в моем мозгу и перевернулись вверх ногами. «Косить? В январе-то?» «А им что ж, как навесили, так, значит, и готово». Поселяне, между тем, с песнями приблизились к нам, пели, очевидно, старинную местную песню. «Эх ты, проволока дметалицкая, эх, кормилица ты мужицкая, срежу я тебя со столба долой, в городу продам, парень удалой». Увидев меня, все сняли шапки. «Бог в помощь!» — приветливо пожелал я. «Спасибо на добром слове!» «Работать идете?» «Это уж так, барин!» «Нечто православному человеку, возможно, без работы. Не лодыри кати, слава тебе, Господи!» «Косить идете?» «А как же! На Еременном участке еще вчерась проволока взошла!»